Под гастрономические размышления холмик мне стал нравиться больше. Примерившись, я отправил диск в полет так, чтобы он захватил верхнюю треть возвышающейся над землей шапки. Скосив по пути пару десятков деревьев, диск врезался в холм, а я был вынужден отвернуться от горячей волны, состоящей из дыма и пара. Глаза тут же заслезились, и мне стало не до кометы, которую я хотел было отправить вслед за диском. «Олег, стой, остановись!» Чуть проморгавшись, я увидел, как ко мне несется Шабалин, суматошно мельтеша руками и проваливаясь в снег. Добежав, он обхватил меня руками и почти в лицо мне прокричал: «Стоп! Нет, я, конечно же, понимаю тот восторг, который вызывает у Шабалина истинная магия. Скажу больше, его искренность, с которой он выражает свои чувства, меня радует, и хотя я надеюсь, что его объятия носят чисто дружеский характер, но все-таки, как по мне, так обнимашки – это лишнее. Солидный же человек, в конце концов, мог бы себя и посдержаннее вести. Должна же быть у него какая-то весомая причина для такой радости. Хотя, может, она и есть. Откуда я знаю, вдруг посреди того снега, который только что упал профессору на голову, была здоровенная сосулька? Вот тебе и причина, весомая. А сударинного по голове много ли спросишь? Достаю я, стою, спокойно ответил я наставнику, осторожно выкарабкиваясь из его объятий. Вот, замер и ничего не делаю, помахал я в воздухе руками, делая шаг назад. Видок у Шабалина тот еще, весь в снегу, шапка на бок, рожа красная. Буйный он какой-то, как бы кусаться не начал. А что случилось-то? Бункер, просипел наставник, немного отдышавшись и тыча пальцем куда-то мне за спину. Оглянувшись, я присмотрелся к тому, что осталось от холма. Хаем, определенно что-то необычное просматривается. Вершину холма, вместе с кустами, снегом и землей я диском смел, а с бетонным колпаком не справился. Ух ты! Восхитился я неожиданной находке. Пойдем вскрывать, я тебе вскрою, сильно дернул меня за рукав Шабалин, успевший подобраться поближе. В раз пополнишь отряд вскрывальщиков, отправившихся на небеса, я же под щитами буду. Что мне сделается? Вдруг там ядерный реактор, или баллистическая ракета, снаряженная ядерными боеголовками, а то и еще что-нибудь похуже. А что, может быть похуже? Может, склад химического или бактериологического оружия, например, ХМ, и что тогда делать? Специальную команду вызывать? А она есть, я, лет 10 назад, в одной такой состоял, во вскрытии 5 бункеров успел поучаствовать. Расскажете? Нет. Мда, есть чему у Шабалина поучиться, хотя бы этому решительному «нет», после которого вопросы сами собой отпадают. И когда теперь можно будет поле доделывать? Поле, усмехнулся наставник, оглядывая окрестности, если только полем все обойдется, то считай, что тебе повезло. Не хотелось бы тебя расстраивать, но мне это сооружение больше всего выход напоминает, и что характерно, не основной. Видишь там сбоку что-то вроде кубика? Как мне думается, это колпак вентиляционной шахты, и он всего один. ХМ, это плохо или хорошо? Начал я внимательнее приглядываться к открывшемуся сооружению, к слову сказать, неплохо выглядящему для своих лет. У серьезных объектов основной вход обычно был оборудован двумя, а то и четырьмя вентиляционными шахтами, и только на запасные ставили по одной. Что-то тут серьезное закопано, потопал ногой Шабалин. Надо бы с воздуха посмотреть, где еще такие холмики есть. Тогда приблизительно сможем размеры всего объекта прикинуть. До холма мы все-таки прогулялись. Благо, снега после моих упражнений по дороге к нему осталось немного. Вентиляционная шахта представляла собой будку с беззубым оскалом осыпавшихся проржавевших решеток и чудом сохранившимися ступенями-скобами, сделанными из толстенной арматуры. Десяток из них я еще смог разглядеть, а остальные терялись во мгле темного зева шахты. Брошенный вниз камушек летел секунд 6, прежде чем мы услышали еле слышный стук от его приземления. Глубина метров 120-130, сухо заметил Шабалин, не успевший вовремя меня остановить. Давайте-ка вызовем дирижабль по рации и осмотримся. Похоже, мы что-то очень интересное разыскали. Это вы по камушку определили? Поинтересовался я, после того, как следующий камень, гораздо больше первого, наставник у меня попросту отобрал, не дав его запустить вслед за его предшественником. Недалеко от Рязани есть объект Малинище, обычная ракетная точка, заброшенная предками после распада СССР. Нас в свое время вывозили туда для обучения, и никаких секретов из ее существования никто не делает. Могу сказать, что там нет таких глубин, хотя сам объект занимает площадь в 17 гектаров. Так, тут же насторожился я, это моя земля и потеря 17 гектаров в этом месте никак в мои планы не входит. На самом деле вопрос даже не в гектарах. Оба строящихся поселка – предмет моей гордости и тайной надежды. Я для них выбрал уникальное место. Редко так бывает, чтобы два источника силы оказались рядом друг с другом. Поэтому, когда такое место нашлось, да еще недалеко от верфи, я долго не раздумывал. Поселки, которые мне строят по единому типовому проекту, тем и хороши, что их строительство предсказуемо по срокам и средствам. Эти два поселка можно будет завершить ранней весной, если я увеличу число строительных бригад и буду готов к внеплановым платежам. Вызванный по рации дирижабль прилетел через полчаса, и мы начали облет по спирали, разглядывая все подозрительные возвышения. В итоге мест, крайне похожих на знакомый холмик, набралось порядка 5, причем одно из них мы сразу пометили, как маловероятное, а что-то очень похожее на основной вход отыскалось на северо-восточном склоне горы, километрах в 3 от размеченного нами поля. Самое неприятное было в том, что оба строящихся поселка находились чуть ли не в центре полученной геометрической фигуры, обозначенной нами на карте в виде пентагона, правильного пятиугольника. Символично, коротко заметил Шабалин, когда я отметил на карте последнюю точку и несколькими уверенными движениями провел в пентагоне диагонали. В центре получившейся пятиконечной звезды мы увидели еще один пентагон, совсем маленький, по которому наставник многозначительно постучал карандашом. Меня вряд ли можно назвать трусом. Собственно, и тугодумом я себя не считаю, но в порядке самокритики признаю, что с этим вопросом у меня порой не все гладко. Как и у большинства мужчин, у меня есть опасения, связанные со свадьбой. Все знают навязчивые шутки о браке, их много. И волей-неволей возникают не совсем приятные ассоциации, основанные на том, что нам такие шутники-затейники внушают чуть ли не с детства. Брак – это уныло, говорят одни. Ты вбухаешь в свадьбу столько денег, что потом будешь жить впроголодь, утверждают другие, описывая бесполезную помпезность свадеб. Опять же, глянцевые журналы и книги редко когда описывают счастливые браки. Зачем? Читателям интереснее скандалы и сплетни о мимолетных романах, а чужая радость редко находит почитателей, гораздо чаще она вызывает зависть и глухое раздражение. Наша самостоятельность. Как бы мужчины ни пытались это скрывать, но они отстаивают ее порой почище, чем иные девушки. Девственности крайне болезненно воспринимают насмешки холостых приятелей, случись им отказаться от похода в баню или поездки на рыбалку по причине семейных дел. В глазах холостяков возникающие порой ситуации в семье кажутся позабытым детским кошмаром, когда за них что-то решали родители, а то и напрочь запрещали им массу крайне интересных дел. Так что определенные опасения по поводу свадьбы у меня есть. Может, они кажутся кому-то смешными и нелепыми, но я про церемонию торжественного заключения брака часто думаю, и что скрывать, иногда ночью ворочаюсь, чувствуя себя крайне неуютно. Догадываюсь, что многим мои откровения покажутся наивными и смешными, но зато они честные и жизненны. И хоть честность зачастую не в чести, но мне проще так жить, переживать, думать, сомневаться. По крайней мере, наедине с самим собой. А свадьба? Да, сама церемония не вызывает восторга у мужчин. У мальчиков и девочек абсолютно разное воспитание. Девочки с детства ждут встречи с принцем, и такая встреча во всех сказках заканчивается пышной свадьбой. Для девушек свадьба – это некая кульминация, позволяющая им в какой-то момент ощутить себя принцессой, главной героиней яркого события. Парни воспитаны на подвигах и приключениях, и вроде свадьба им не нужна. По крайней мере, никогда ни от кого из женившихся друзей я не слышал, чтобы они с восторгом рассказывали о своей свадьбе. А чего хочу от свадьбы я, и как я к ней отношусь? Да, пожалуй, с пониманием. И это самое верное слово, которое я смог придумать во время ночных размышлений. Если свадьба так важна для девушки, то почему бы мне не сделать подарок, устроить праздник, о котором можно вспоминать всю жизнь, сделать так, чтобы она воплотила свою мечту. Мечту, до которой осталось всего 3 дня. Целых 3 дня, каждый из которых в моей насыщенной жизни становится от чего-то необычайно долгим. Глава 49. Очередные хлопоты я в этот раз получил от Степана. Вот уж от кого не ожидал забот, так это от него. Как-то незаметно и понемногу, но Степаша стал у меня состоятельным человеком. Как-никак, а прилично мы с ним экспроприировали разных ценностей у всяких нехороших людей. И удумалось же ему озадачить меня проблемами в самый неподходящий момент. Хотя, когда он еще будет, этот подходящий момент, уж точно не в ближайшие месяцы, а у степановской команды вовсю ручонки чешутся. Затеяли они строительство радиоцеха и заодно начали поиск места для монтажа одной хитрой установки. Чего-то они там напридумывали, разных книг и схем притащили не один шкаф, троих специалистов сманили из столичной лаборатории и теперь им всем попросту не хватает помещений. Казалось бы, при чем тут я? Деньги Степан свои решил тратить, людей у меня от работы для своих дел не отвлекает, на строительство я ему разрешение дал. Так нет же, горка ему понадобилась. Этакая горушечка приметная, около которой я не так давно прудик кометой вырыл. И все бы ничего, но по плану у меня там церковь должна начать по весне начать строиться. Про нее уже все потенциальные прихожане знают, и даже строить ее сами собираются. Попытался я до Степы достучаться, объясняя ему резоны, архитектурные планы чувства верующих. Но куда там, оказывается, что им радарную установку нужно скоро будет испытывать, а лучше той горушки в окрестностях поселка ничего нет. И что прикажете делать? Вращающийся купол для радара на церкви ставить? Так у меня быстро попы облысеют от излучения. Хотя нет, похоже, я сам раньше облезу. У меня вот-вот вызванная Шабалиным команда прибудет, чтобы бункер вскрывать. С рыбой надо разобраться. А еще у меня на носу свадьба, которая надвигается неотвратимо, как поезд в тоннеле. Степан, да ты пойми, священники нам 3 воза жутких кар небесных наобещают, если мы их с местом под церковь обломаем, да и с верующими что прикажешь делать, буквально возопил я, пытаясь найти выход. А не будет около поселка радара, так и прилетит тебе когда-нибудь подарок с неба, ничем не хуже тех, что мы посылали. И отчего-то я в такую небесную кару верю больше, чем в любую другую, парировал Степан в ответ. Ну, прав он, знаю, что прав. Где-то глубоко в душе я уже проникся возможностями авиации, примерил на себя ситуацию и признал, что если застанет меня спящим такой самолетик, как у нас в ангаре стоит, то и противопоставить ему особо нечего будет. Может повезти, и его патруль пилотов в МБК встретит, но тут лотерея начинается. Скорость у самолета намного больше, потолок выше, а пилотов еще никто не учил, как с самолетами воевать, к примеру, с теми же штурмовиками или пикирующими бомбардировщиками. Короче, так я ничего с радаром и не решил. Пообещал Степану, что придумаю что-нибудь на свежую голову и пошел рыбой заниматься. Если ваша невеста начнет с вами разговор про скромненькую свадьбу в узком семейном кругу, то никогда не будьте так наивны, как я. Узкий круг – это, оказывается, очень условное название, и почти наверняка вы с невестой говорите о разных цифрах. Кстати, сразу предупреждаю, если вдруг у вас случится 2 невесты, то узкий круг не станет вдвое уже. Мне же надо как-то срочно переправить в столицу 6 бочонков разной икры и 35 пудов свежей стерляди и осетров. Именно столько не хватает для полного счастья главному дворецкому Зимнего дворца, в правой части которого мне предстоит справлять свадьбу. Дернул же меня черт познакомиться с ним и поинтересоваться, не нужно ли чем стол дополнить. Тут же выяснилось, что приличной свежей рыбы в столице нет, а икры нынче заготовлено мало, и стол может показаться гостям скудным. Остальное по мелочам. Их, этих мелочей, набралось еще на 150 тысяч рублей. В основном такую уйму денег потратит на дорогие вина, коньяк особых сортов, изысканные десерты и фрукты, чтобы дополнить и разнообразить основное меню. Вот тут-то мне и захотелось поточнее узнать количество предполагаемых гостей. Интересно стало, что это за узкий круг такой, если в него столько всяких вкусностей влезает. Оказалось, гостей предполагается немного, всего-то ничего, жалких человек 600-650. Может, для дворецкого это действительно немного, а вот мне столько счастья даром не надо. Впрочем, о даром речь уже не идет. Заплатил я за мелочи, а куда ж деваться начинающему князю? С рыбой я сам опростоволосился. Мне ее Липатов прислал из Камышина, после моего панического звонка, а то, что я не сообразил сразу, что это продукт нежный и пахучий, и везти его надо прямо в столицу, так в том я сам себе злобный Буратино. Короче, дирижаблем ее не отправишь, если не хочешь потом сам после полетов всю жизнь пахнуть, как рыба, а грузовиком не получится. Холодно нынче, а во дворце мороженое рыба не встретит должного понимания. Правда, если применить магию. Угу, были уже и такие мысли. Впрочем, я и без магии справился. Погрузили все в автобус, установили в салоне пару градусников для контроля температуры, да и поехал рыба в столицу зайцем, то есть без билетов, но согласно имеющимся местам. Салон баронессы Мейендорф, или тети Веры, как ее называют за глаза, в столице далеко не из последних, а если по приятности, да по новым людям и новостям судить, так и вовсе одним из первых будет. Под новыми людьми баронесса подразумевает, как правило, тех, кто находится на пике славы, и с кем интересно будет увидеться ее гостям. Итальянский тенор, путешественник, герой войны, модная поэтесса, кого только не бывало в этих стенах. Оттого и ценит завсегдатай тетю Веру, что у нее всегда найдется, чем удивить гостей. А там, смотришь, и самим можно оказаться в центре внимания, пересказывая где-то в ином месте последние новости и впечатления от личной встречи с какой-нибудь знаменитостью. Ваше сиятельство, а правду говорят, что вы нынешним летом собрались в регате участвовать? Спросила у Антона Рюмина худенькая девица, старательно выкатив глаза, чтобы они казались еще больше, чем есть. Дашенька Самойлова, как ее обычно называли все гости баронессы, была воспитанницей княгини Ростопчиной. Сама старуха уже давно в свет не выезжала, но регулярно отправляла девушку к знакомым, чтобы постоянно быть в курсе новостей. Вера Илларионовна не сразу оценила Дашеньку. В меру красивая, улыбчивая и умеющая разговорить любого собеседника, девушка, казалось, отдыхала у нее в салоне от угрюмой атмосферы, царившей в доме наставницы. Ростопчина и так-то ангельским характером никогда не блистала, а после долгой болезни, когда она потеряла возможность выходить в свет, и вовсе стала сварливой мегерой, находиться рядом с которой мог далеко не каждый. Пригласив как-то раз девушку на чай, баронесса осторожно поговорила с ней с глазу на глаз. Как говорится, стороны нашли взаимопонимание. Вера Илларионовна была мудрой женщиной. Собственной привлекательностью она давно не обольщалась, да и близкие подруги от нее недалеко ушли. Глядя на то, как неуклонно меняется возраст у ее гостей, тетя Вера сообразила, что салону нужна свежая кровь. А кто лучше всего привлечет знаменитости и юных героев, чем молодые девушки, да еще овеянные флером легкодоступности. Так что скоро год, как Дашенька и еще две девушки, найденные баронессой чуть позже, оживляли атмосферу салона. Скромные подарки баронессы были скорее знаками внимания. Куда больше Дашенька получала от гостей, как от тех, на кого ей указывала баронесса, так и от других, которые приглашали ее отобедать или отужинать с ними на следующий день. Без приданницы иметь строгие принципы сложно, особенно живя в столице, среди тысячи соблазнов. «И да, и нет», — ответил Антон, глядя на девушку оценивающим взглядом. «Еще не так давно я действительно собирался на соревнования и даже дирижабль себе заказал, но потом обстоятельства изменились, и теперь меня регата совсем не интересует. Мужчины почти всегда хотят от девушки невозможного, им подавая одновременно и открытость с честностью, и таинственность с ноткой недосказанности, и неприступность, и в то же время готовность к продолжению». Поднаторев, при подсказках баронессы, в искусстве быстрых знакомств, Дашенька никогда сходу не демонстрировала легкодоступность. Минимум косметики, аккуратная прическа и платье простенькое, без затей особых и декольте нескромного. Напрасно молодые девицы считают, что у их ожидаемого принца в качестве идеала намечена шпаклеванная кукла с нарисованными глазами, прической башни и красным платьем в сеточку. Вовсе нет. Тихая, наивная золушка куда как чаще окажется востребована, чем яркая демонесса с выпирающими телесами. По вам не скажешь, чтобы вы предпочтения в раз меняли. Вы весь такой мужественный, героический. Тут Дашенька, чуть слышно ойкнув, спряталась за раскрытый веер, оставив видимыми лишь зардевшиеся щечки, и те всего наполовину. Хаем, развернулся Антон к девушке, и приосанившись, загородил ее собой от зала. Позвольте представиться, Антон Рюмин. Дашенька, ой, то есть Дарья Васильевна Самойлова. А знаете что, Дашенька, пойдемте я вас к столам провожу. Насколько я знаю, у баронессы десерты на всю столицу славятся, подставил Антон руку девушке. Вы же нам расскажете, что у вас произошло настолько интересное, чтобы планы поменялись. Проворковала Дашенька, скромно уставившись в пол, и словно рабея, опустила свою ладонь на подставленный локоть князя, едва его касаясь. «Расскажу, отчего не рассказать», — довольно прогудел Антон, незаметно увлекаемый Дашенькой ближе к тому кругу, который возглавляла тетя Вера. «Господа, господа», — похлопала Самойлова в ладоши, привлекая внимание гостей, Его сиятельство желает рассказать нам что-то крайне интересное. Не хотите послушать? Просим, князь, просим. Мы столько слышали о вас в последнее время, что право слова, становится неловко рассуждать, не представляя, где правда, а где вымысел, тут же подхватила баронесса, увлекая своих собеседников навстречу Антону. Говорят даже, что на ваше имение заговорщики напали и вы были вынуждены его покинуть. Это правда? К сожалению, правда, баронесса. На тот момент это был лучший выход, позволивший избежать дальнейшего кровопролития. Заговорщики хотели добраться до меня с сестрами после того, как мы улетели к графу Бережкову, тому самому, который недавно стал князем. Нападение на имение потеряло всякий смысл. О, так вы хорошо знакомы с Бережковым, расскажите нам о нем. Тут же выскочила вперед одна из приятельниц баронессы, сделав вид, что не заметила, как ее дернула сзади за пелерину хозяйка салона, посчитавшая вопрос подруги преждевременным. Бережков очень интересный человек, большой выдумщик и сильный маг, улыбнулся Антон, от которого не укрылась ситуация с любопытством гости. Много тут сильных магов. Вот я, например, недовольно проворчал мужчина лет 30 с хвостиком, полвечера присматривающийся к Дашеньке. Помогая нам в защите имения, Олег Игоревич взял в плен архимага Савву Медведева, о котором многие из вас наверняка слышали, спокойно продолжил Антон, словно бы он и не слышал реплики мужчины. А правду говорят, что он сразу на двух невестах собрался жениться. Не удержалась еще одна дамочка, сгорая от любопытства и заработав недовольный взгляд баронессы. Абсолютно верно. Поскольку одна из его невест моя сестра, то сами понимаете, что я полностью в курсе этого вопроса, пошутил Антон, заставив гостей улыбнуться и представить себе, каково это быть братом невесты. Подумаешь, невидаль, много кто на двух сразу женится. Сказывали, персидский посол так и вовсе у себя в Персии на троих за раз женился. Еще мне говорили, что он к нам с 15 женами заявился, и среди них вовсе молоденькие имеются, почти дети, сильно поморщился все тот же гость, словно он лимон только что сживал. Ипполит Ксенофонтович, а пойдемте, я вас с мужем Зинаиды Степановны познакомлю. Он еще с прошлого раза вас вспоминал, но тогда вы все больше куртуазными разговорами с дамами были заняты, ухватила тетя Вера брюзгу под локоток, отводя его в другой угол зала. Муж Зинаиды Степановны, граф Тормасов, личность известная. Каждые 5 минут он выпивает стопку водки и никогда не пьянеет. Разве что лицо у него к концу вечера цвет слегка меняет, приобретая багровый оттенок. В общем, проверенное средство для успокоения некоторых гостей. Редко, кто больше получаса совместное сидение с Тормасовым выдерживает. А там, глядишь, и отнесут слуги уставшего гостя в покой. А у вас, ваше сиятельство, уже есть невеста на примете? Поинтересовалась Дашенька, воспользовавшись возникшей паузой. Сейчас скорее нет, чем есть. Прошлой осенью во время эпидемии холеры умерла старшая дочь Людовика Справедливого, с которой я был помолвлен, ответил Антон без особой грусти. Свою будущую невесту он видел лишь на фотографиях, и не сказать, чтобы она ему сильно нравилась. И что же теперь? Пытаются мне среднюю подсунуть, но она еще возрастом не вышла. Она вам нравится? Да кто их разберет, когда они мелкие? Худенькая пигалица, вроде мордашка симпатичная, ноги тоненькие, кажется прямые, добавил Антон последнее не слишком уверенно. А Бережков с вашей сестрой тоже давно был помолвлен? Хм, Бережков, по-моему, сам выбирал, без всяких предварительных сговоров. Он такой, или его выбрали, словно между делом заметила девушка, поворачиваясь к возвращающейся баронессе. Ближе к 9 вечера Антон откланялся. Слова Дашеньки ему запомнились, и надо бы об этом потом с сестрой поговорить. Послезавтра у Аленки свадьба, а сегодня Олег пригласил его на мальчишник. Традиция с проведением мальчишников прижилась в столице не так давно. Под названием «мальчишник» скрывались абсолютно разные способы времяпровождения. По официальной версии считается, что жених отмечает с близкими друзьями окончание холостой жизни, разгульной и свободной. У меня организацией праздника занялся Гришка Артемьев. Я дал ему денег и посоветовал привлечь к делу Шувалова. Тот все-таки порассудительней будет. От себя я высказал, что крайне желательно обойтись без стриптизерш и прочих дам легкого поведения. Такие мальчишники уже всем приелись, так что желающим проще в приличный бордель сходить. Там вся обстановка, как говорится, располагает, и выдумывать ничего не надо. Мы же лучше спокойно встретимся, пройдемся по обычной программе. Пиво, баня, бильярд, и с чистым телом и совестью вступим в новую жизнь. Наш мальчишник проходил весело. Когда стерлось то легкое отчуждение, которое произошло из-за появления в нашей компании Рюмина, ранее незнакомого моим друзьям из академии, мы прилично повеселились. Упасть после парилки в сугроб – это полбеды, а вот сигануть в прорубь. Но никто не отказался, и хотя бы по разу, но отметились в ледяной водичке все. После бани мы отправились рубиться в бильярд. Соревнования устроили в самый разгар чемпионата, который мы проводили сразу на трех бильярдных столах. Двери распахнулись, и в зал влетели цыгане. Вот уж действительно шумная толпа. Из-за мельтешения ярких пышных юбок цыганок и пестрой одежды мужчин, их поначалу показалось очень много. Гитары, бубны, скрипка, кастаньеты, хлопки в ладоши и звон маниста. Пение в голос, с надрывом, щепотка безумия и зажигательные ритмы, сопровождаемые пением и танцами. Мгновенные переходы от нежных мелодий к настоящему гвалту, почти к вакханалии. В считанные минуты цыгане сумели создать хмельное буйство праздника. Под знаменитое цыганское «Пей до дна, пей до дна» мы прилично прошлись по винам, а когда Антон с Гришкой вытащили всех на улицу, собираясь прокатиться на санях, запряженных медведем, Антон, уже забравшись на сани, крикнул мне поверх голов: «Олег, обабахни чем-нибудь». Нет, в другое время я бы ни за что не подписался на показ всего лишь единожды проверенного заклинания, но безумие праздника, помноженное на количество выпитого, дало свой результат. «Сияй!» Вскинул я вверх обе руки, словно собираюсь обнять полнеба. Темно-зеленый вихрь рванул ввысь и начал расползаться по всему небу, словно северное сияние. Минут через 10 во всей столице стало так же светло, как бывает пасмурным утром, а на небе вовсю полыхали бледно-голубые зарницы, местами уходящие куда-то далеко за горизонт. «Крутая у тебя визитка», — вскоре услышал я из-за спины голос Шувалова. «В каком смысле?» — повернулся я к своему бывшему старосте, к слову сказать, выглядевшему так, словно он и не пил только что со всеми наравне. «Болтали у нас старшие, что ты чуть ли не архимагом сделался, а у тех, почти у всех есть что-то вроде персонального заклинания. Его так и называют визиткой. Волконский, к примеру, огненного орла в небо запускает. Большого?» Ревниво поинтересовался я, опасаясь, что слава пиротехника может уплыть прямо из рук. Все-таки никак я не смог пересилить себя и отложить недавно посетившую меня идею с салютом на потом. Запало в голову, так и не успокоился, пока не придумал, как можно извернуться, чтобы безопасным заклинанием показать людям красоту магии. А теперь оказывается, что и тут я не первооткрыватель. Метров 10 в размахе. От земли орел со свистом взлетает, а на высоте примерно в километр распадается на 1000 искр. Прищурился Шувалов, рассматривая особо красивые желто-зеленые всполохи на небе, и не думающие прекращаться, но у тебя масштаб, конечно, иной. Никогда ничего подобного не видел. Долго оно еще светить будет, от погоды зависит, пожал я плечами. Не признаваться же мне, что я и сам не знаю, сколько такое сияние длится. При первом испытании я на него больше часа смотрел, пока не захотел спать и обратно в поселок не уехал, а небо так и полыхало всю дорогу. Ладно, давайте по домам, наверное, а то что-то у нас даже самые буйные передумали праздник продолжать. Со смешком кивнул Шувалов в сторону Рюмина с Артемьевым, так и оставшихся стоять на санях с разинутыми ртами. Разъехались мы не сразу, вернулись к столу, чтобы выпить по отвальной, что и сделали, потушив свет и любуясь на небо через высокие окна зала. Хорошая визитка у меня получилась. Весь обратный путь благодаря ей засветло проехал. Если дальше так дела пойдут, то скоро вся страна про мою визитку узнает, и очень хочется, чтобы причиной тому стали не цыгане и не вино. Иногда рождаются такие люди, которые своими изобретениями опережают мир, и поверьте, я знаю, о чем говорю. Лет 10 назад именно таким человеком я сам себя чувствовал. Мда, всего-то 10 лет, а теперь я чувствую совсем другое. Мир опережает меня, проговорил мужчина, лет 40-45. Его собеседники на внешний вид князя Волконского внимания не обращали. Есть у архимагов способы, чтобы выглядеть вдвое, а то и втрое моложе своего возраста. По ним двоим тоже не угадаешь, кому сколько исполнилось. Так уж сложилось, что маги, достигшие вершин мастерства, редко когда дружат. Гораздо чаще они выступают противовесами сторон, находящихся по разные стороны баррикад. Случается, и до прямых столкновений дело доходит. Нынче, правда, такое редко бывает. По многим причинам, зачастую от самих магов независящих. Прошли те времена, когда все споры решались в битвах и поединках, и клан с сильнейшими магами мог навязывать свои условия более слабым соперникам. Деньги, связи, влияние при дворе – это далеко не полный перечень возможностей, позволяющий решать вопросы иными способами, без участия в них мастеров магии. Но без работы ни один архимаг пока не остался. Работенка у многих из них на первый взгляд не пыльная, что стоит посидеть рядом с банкиром час-другой на переговорах. Когда речь идет об очень больших деньгах, то и гарантии требуются нешуточные. Шутить же с архимагом – дурной тон. Среди них всякие выдумщики встречаются. Те бедолаги, которым случалось попасть в злостные неплательщики, уже вряд ли что расскажут. Другое дело, что никто и не пытается скрывать, что с ними случилось. Скажем так, те, кому в дом прилетел огненный шар, размером с грузовик, счастливчики. Их не нашли одетыми на стальной пруд громоотвода, они не стояли посреди городской площади в виде ледяной статуи, и не пытались покончить с собой, вытыкая сами себе глаза и кроша череп обломками кирпича. Маги разные бывают. Кто какую магию практикует, тот с ней и работает. А показательно наказать должника – это вопрос важный. Тому магу, который одним своим появлением может до мокрых штанов напугать, тот же банкир денег в разы больше предложит, чем исполнителю без фантазии. Заодно с кредитным договором, кредиторы и для архимага бумаги подписывают. Времена начались не настолько простые, как раньше бывало. Без бумажки даже мастерам магии убивать не позволено. А так подписал кредитор документ, что в случае несвоевременной выплаты ты становишься имуществом одаренного, именно имуществом, словно ты конь или вовсе телега какая, и живи спокойно, пока платежи вовремя платишь, и убежать никуда не убежишь, с магической меткой долго не побегать. Ты чего нас-то собрал, задумал что, побарабанил пальцами по столу Григорий Гагарин, словно он на рояле играет. Ходили слухи, что он музыкой увлекается, и даже симфонии пишет, разучивая их с оркестром, собранным у него в имении. Правда, для широкой публики этот оркестр ни разу не выступал, но к концу осени к Гагарину съезжаются самые именитые композиторы и профессора консерватории. Для них князь устраивает дни музыки, не скупясь на оплату выступлений выдающихся исполнителей, а в завершении его музыка звучит, как утверждают знатоки, очень сложное и достойное внимания. Расклады новые обсудить надо. Не знаю, как вам, а мне перспективы не нравятся. Дошли до меня слухи, что Юсуповы с Вяземскими могут объединиться, а ежели к ним еще и из развалившейся коалиции покойного Куракина князья переметнутся, то все наши голоса на совете князей перестанут значение иметь. Куракин всех своих сторонников компроматом держал. Много у него документов собралось за время столичного прокурорства. Никто не знает, кому его архив перешел, спросил Роман Охлябин, младший из всех троих, но, пожалуй, самый опытный в политических играх, полагаю, Рюминым. Хотя может и выскочки этому, как его там, Бережкову, что ли, могло что-то перепасть. Вроде он с Рюминым вместе был, процедил Гагарин. Да, с сомнением протянул Охлябин, а мне сказывали, что это Рюмин с ним был. Вроде, как в самый последний момент его Бережков с собой взял. Да как бы он посмел, Рюмин княжичем был, а Бережков кем, графом он был, Роман, развернулся Охлябин к Гагарину, неспешно роняя слова, но Рюмин с сестрами в те дни у Бережкова укрывались. И Савва Савельевич Медведев у него под замком сидел, да потом там же и умер, говорят, своей смертью. Князья помолчали, переваривая только что полученную информацию. Что ни говори, а славу после себя Медведев жуткую оставил. Из всей их троицы князей и архимагов никто на него один на один не рискнул бы выйти. Вдвоем еще туда-сюда, и то, шансы не очень хороши. Вот втроем уже да, тут бы если не силой взяли, то измором своего бы добились. Хотя от Саввы Савельевича всяких сюрпризов можно ожидать. Были прецеденты, о которых до сих пор мастера с придыханием вспоминают, гадая порой, где там вымысел, а где правда. Одно чертово городище чего стоит. Рассказывают, что как-то удалось заманить туда Савву Савельевича троим руководителям из существовавшего тогда магистериума, взявшегося выполнять руководство магами. Взъелись они на Медведева, открытым текстом посылавшего новоявленных руководителей и во всеуслышание над ними насмехающегося. Искали встречи, и встретились, на свою голову. С тех пор ни чертова городища нет, ни этой троицы, ни магистериума. Одного критического высказывания архимага Саввы Савельевича Медведева после памятного боя хватило, чтобы пойти в руководство больше желающих не нашлось, отчего-то все разом вспомнили, что жизнь не вечна, а все люди смертны. Какие предложения будут? Князь Волконский все-таки смог справиться с эмоциями чуть раньше своих приятелей, и теперь имел возможность посмотреть на них так, словно его никакие новости не коснулись. С князем Белозерским нужно встретиться, негромко, но очевидно твердо сказал Лохлябин. С кем? С кем? С этим одиночкой-экстравертом, изобразил крайне пафосную мину на своем лице Гагарин. Да, встретиться и найти понимание, ударил ладонью по столу Роман, без какого-то вызова, а словно так, как итог подвел. Мне расскажите, что тут у вас в контрах, вмешался князь Волконский в спор своих гостей. Клан Белозерских, как говорят мои аналитики, резко пошел на взлет, слишком резко. Государю кинулись помогать одни из первых, никого не спросясь. А что, Белозерский раньше кого-то спрашивал, с ехидцей бросил Григорий. Нет, смешался Охлябин, но для приличия мог бы это сделать с оглядкой на старшие кланы. А они есть, эти старшие, что-то я не помню такого статуса, где его получают. Продолжил ехидничать Гагарин. Ладно вам, успокоил разгорячившихся гостей Волконский, про Белозерского и мне рассказывали. Правда, несколько с иной стороны. Заводишко он решил прикупить. Что интересно, не наш, а японский. И что тут интересного? Багратионы уже 5 немецких производств купили, пусть не сами, но их людишки там поставлены, и заводы у них на землях стоят, поморщился Гагарин, подосадовав, что Волконский не дал ему вдосталь поехидничать. А интересно то, что завод радиодетали делает. На них и сейчас спрос в стране неплохой, а лет через 10, как говорят мои специалисты, и вовсе бум произойдет. Так что успевать надо. Предлагаешь оттягать заводик у Белозерского? С интересом и многозначительной ухмылкой спросил Охлябин. Сразу предупреждаю, что в этом вопросе я пас. Неохота из-за мелочей с государем ссориться. Ты думаешь, что Белозерский так сильно ему дорог стал, что наш правитель начнет в хозяйственные споры вмешиваться? Тут же встрял Гагарин, почуяв благодатную тему для продолжения острословия. Похоже, ты с другой планеты прилетел. Светское общество уже вторую неделю гудит. Свадьбу предстоящую обсуждают. Этот самый Бережков на княжне Ватбальской женится. Тут Охлябин взял паузу и потянулся к бокалу с вином. Выпив и с сожалением отметив, что Гагарин так ничего и не ляпнул, он продолжил, а вторая невеста у него не больше не меньше, как племянница нашего императора, Алена Рюмина. Занятно. Я только не понял, при чем здесь Белозерский с его заводишком? Мда, совсем ты одичал в своей глуши, как я погляжу. Ладно, напомню тебе, от меня не убудет, покатал Лохлябин бокал меж ладоней, если что, то Ватбальские у нас в клан Белозерских испокон веков входит, и все равно не станет государь вмешиваться, продолжал стоять на своем Гагарин. В этом-то и есть наша главная русская беда, нарочито заметно вздохнул Роман. Все, кто знает, как управлять государством, уже заняты. Кто парикмахером работает, кто извозчиком, а то и музыку некоторые сочиняют, не смог сдержать улыбки Охлябин, с лихвой возвращая приятелю должок по ехидству. Да, пожалуй, если даже государь не вмешается, то Рюмины не преминут, кивнул Волконский, слушая собеседников, и как всегда выступая буфером в их споре. Бережков, негромко поправил его Охлябин, разглядывая вино на свет и любуясь переливами оттенков.